охватил наши души, но не станет от этого лучше. Дышать вряд ли позволит, лежать на поверхности или сбежать. Можно дороже продать свое время, сильнее солжешь, скорее поверят. Сила приводит к отсутствию сна, я вижу дорогу, но цель не сна. Моральные нормы, неправильные формы проворно лишают нас всякого корма. Разбавленной правдой мы верим ложь, покупаем доверие, первыми верим в бессмертие. Нас убивает, последствия не выбирает, каждый как может ищет ответ, но в итоге уносит его. Сотни последних возможностей дали дорогу, посыпались вниз и попали мне в глаз. Я отвернулся от предосторожности, чтобы успеть отказаться от вас. Но не скажет, что ему нужно отдать. Не поможет ли глубже дышать, ни за что не останется ждать. Уже становится лезвие бритвы, туже узлы, и темнеет палитра вокруг. Я слышу до боли знакомый глухой отчаянный звук. Удары приходят сугубо на вдохе. Мы скоро умрем или только эпоха пройдет. Резко уходим под лед, и весной нас никто не найдет. Прямые дороги без вариантов ответов, не скажут мне точно, куда я приеду. Каждый как может ищет ответ, но я знаю, как быть, если выхода нет. Попали мне в глаз.